Глава 63. «Ладно, Кеци, где же ваш кофе?» — спросила Ким, входя в помещение морга. Она старалась не смотреть на фигуру, лежащую на металлическом поддоне, так как полагала, что она принадлежит Джоанне Уэйт. Инспектору было достаточно воспоминаний о последнем вздохе учительницы, и ей вовсе не хотелось менять его на вид обнаженного тела, холодного и изрезанного. «А кофе нет», — ответил патологоанатом, — «зато есть кое-что другое». С этими словами он протянул детективу сложенный листок. «Что это?» — спросила Таня, глядя на бумагу. «Это то, что я нашел в заднем кармане джинсов Джоанны Уэйт». Но Ким не дотронулась до листка. «Дорожной полиции потребуются любые улики». «Это копия», — успокоил ее Китс. «Оригинал уже помещен в пакет и дожидается их возможного прибытия». Но как не хотелось Стоун побыстрее развернуть бумагу, ее волновало то, что она может замазать улики, которые группа разбора потом передаст экспертам-криминалистам. «А вы уже закончили?» Ким кивнула в сторону тела на поддоне. Китс проследил за ее взглядом. «Это не Джоанна Уэйт», — сказал он. Инспектор так и не поняла, почему вдруг испытала огромное облегчение. «Срочная экспертиза по делу в Холлитри», — объяснил врач. «Ножевые ранения, возможно, нанесенные группой лиц». Детектив знала, что такие дела всегда были приоритетными. Убийство в любом случае важнее дорожно-транспортного происшествия. Вот если бы дело Джоанны расследовала сама Ким, она уже давно объявила бы его убийством и сейчас спорила бы с Китсом, какая из экспертиз важнее. «Так ты прочитаешь или нет?» — спросил Брайант, глядя на листок бумаги у нее в руках. Она отошла в сторону, поближе к столу Китса, и развернула листок. Бумага была испещрена бледными строчками, написанными карандашом. Слова были какими-то неуверенными, некоторые из них были вычеркнуты, а поверх них написано что-то еще. Ким нахмурилась, узнав почерк Сэдди. По-видимому, это было то стихотворение, о котором упоминала Джоанна. То, которое ее так беспокоило. Инспектор прищурилась и попыталась разобрать написанное. «Жизнь анафемская». Безмятежная, однообразная, растоптанная, трогательная, но все-таки жизнь, жизнь, жизнь, жизнь. «Ничего не понимаю», — Стоун подняла глаза от бумаги. «Чего не понимаешь, стихотворение?» — уточнил Брайант. «И его, и того, что могло в нем так беспокоить Джоанну. Обычное эмоциональное излияние Сэдди. А почему слово «жизнь» повторяется так много раз?» Ким пожала плечами и посмотрела на стол. «А это что, Китс?» — спросила она. «Это телефон Джоанны Уэйт. Его я тоже нашел в заднем кармане ее джинсов». «А вы еще не уложили его в мешок?» — спросила инспектор с подозрением. «Как раз собирался, Стоун», — огрызнулся эксперт. «Черт побери, Китс, с возрастом вы становитесь расслабленным, нет?» «Умирают дети, Стоун». Голос патологоанатома дрожал от сдерживаемой ярости. «И мне приходится вскрывать их, чтобы понять, как они умирают». Он посмотрел на стол, затем на телефон на нем, а потом перевел взгляд на инспектора. «А вот теперь я пойду принесу кофе». Когда двери за ним закрылись, Ким взглянула на сержанта. «Ты же не собираешься его трогать?» — спросил тот, будто прочитав ее мысли. Поколебавшись всего секунду, Стоун взяла со стола пару синих латексных перчаток. «Брайант, мы оба знаем, что дорожники никогда не смогут сложить из всего этого целостную картину. Даже Китс это понимает», — сказала она, догадавшись, что патологоанатом ждет от нее именно этого. «Ты не можешь манипулировать?» — сержант вздохнул. «Если это тебя так напрягает, то можешь пойти помочь Китсу принести кофе». Ким взяла в руки телефон. На экране была трещина, всего одна, пересекающая его по диагонали. Детектив нажала кнопку, и на экране загорелся запрос на введение пароля. «Черт!» — Ким положила телефон Джоанны и взяла свой собственный. Стейси ответила после второго гудка. «Послушай, Стейс, мы сейчас говорим чисто гипотетически, но если мне вдруг понадобится обойти пароль на смартфоне, которого у меня в принципе не может быть, то что я должна буду сделать?» — спросила Стоун. Задумавшись на мгновение, ее коллега стала давать указания. «Ну, не так быстро, Стейс, подожди, сейчас включу громкую связь, так чтобы я чисто гипотетически могла следовать твоим инструкциям». Начав сначала, констебль заговорила очень медленно. Ким выполнила всего 4 шага, и экран вдруг загорелся. «Стейс, это оказалось пугающе просто», — заметил инспектор. «Только когда знаешь, что надо делать», — ответила констебль. «Но я говорю чисто гипотетически». Стоун улыбнулась и завершила разговор. «Приятно», — заметил Брайант. «Что именно?» — не поняла шеф. «Приятно видеть улыбку на твоем лице. Первую за весь день. Просто ветром надуло». «Да нет, просто ты делаешь запрещенные вещи». Ким пришлось согласиться, что в словах ее коллеги что-то есть. Детектива совсем не удивило, что на обоях Джоанны была изображена роскошная женщина в купальнике. Стоун сразу же вошла в поисковик, который Уэйт, очевидно, чистила не так уж часто. «Она сидела в Тиндере», — сообщила инспектор. «Тиндер — это популярное приложение для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации. Тиндер работает только с аккаунтами социальной сети Facebook». «Лучше скажи, кого там нет», — прокомментировал Брайант. «Меня», — сказала Ким. «И меня», — поддержал ее сержант. Ким продолжила прокручивать экран, по ходу дела комментируя увиденное. Соревнования по дартсу, Airbnb, Фанфи, как приготовить настоящий стейк, Веллингтон и... Внезапно она замолчала. Когда появился патологоанатом с тремя чашками кофе, Стоун обратилась прямо к нему. «Китс, а Джоанна не могла быть беременной?» Она понимала, насколько это маловероятно, но все же... «Наверняка сказать не могу», — эксперт нахмурился. «Но первичный осмотр ничего такого не выявил. Живот не выглядит увеличенным». «Тогда, значит, это не она». Ким покачала головой и протянула телефон Брайанту. Его глаза расширились от удивления. «Она посетила 17 различных сайтов с предложениями незаконного прерывания. Но почему?» Инспектор еще раз покачала головой и вновь взглянула на лист бумаги со стихами. «Что-то она здесь упустила. Почему Сэдди написала это стихотворение? Что конкретно она хотела им сказать?»